Глава 6. Мортлейк, Лондон, 29 сентября, лето Господне, 1583. Библиотека доктора Ди представляется, на мой взгляд, одним из неоцененных сокровищ этого туманного и дождливого острова. Дом доктора Ди расползся во все стороны пристройками, флигелями, потайными комнатами, так что снаружи невозможно оценить истинную форму коттеджа, принадлежавшего некогда его матери. Это зерно нынешнего дома спрятано где-то глубоко в лабиринте. Все пристройки осуществлены согласно планам, начертанным собственной рукой доктора Ди, по эзотерическим соображениям для задач, сопряженных с его работой. И чудо из чудес, созданная им библиотека. Его собрание рукописей и печатных изданий, да и само помещение, превосходит виданные мною в Оксфорде библиотеки колледжей. Вместо того, чтобы раскладывать книги на пюпитрах, доктор Ди за немалые деньги соорудил вертикальные полки, словно в европейских университетах, и расставил книги корешками к читателю вдоль всех четырех стен от пола до потолка. Случайного посетителя эта расстановка сбивает с толку, ибо вряд ли он поймет лежащую в ее основе систему. Таинственная система, если и существует, то в голове хозяина, который мгновенно снимает с полки любой понадобившийся том и всегда помнит, на какое место его следует возвратить. Одни полки загромождены старинными картами, намотанными на деревянные валики, они сложены друг на друга, на других покоятся шкатулки с древними манускриптами, на пергаменте с обильно позолоченными иллюстрациями, доктор спас их из гибнущих английских монастырей. Есть тут и книги, в погоне за которыми доктор Ди пересек всю Европу. Книги, обошедшиеся ему в годовое жалование, книги в переплете из роскошной темно-коричневой телячьей кожи с медными застежками, книги, за владение которыми в иных странах его бы сожгли на костре. Здесь и о тайной философии Корнелия Агриппы, книга опытов мистика Раймонда Луллия, трактат о магии Бургона, писание Николая Коперника и труды аббата Тритемия по криптографии. В зависимости от интересов вы найдете труды по математике, металлургии, гаданиям, ботанике, навигации, музыке, астрономии, сочинения о приливах, риторике и вообще любой отрасли знаний, которую люди вздумали придать перу и чернилам. В одном углу библиотеки он держит пару раскрашенных глобусов на бронзовых подставках. Один изображает землю, а другой — небеса. Это подарок великого картографа Меркатора. В другом углу стоит полутораметровой высоты квадрант и некоторые устройства его собственного изобретения, с помощью которых доктор Ди измеряет движение планет. За этой пещерообразной библиотекой со сводчатым деревянным потолком, где нередко натыкаешься на измученных длительным путешествием ученых и писателей, они долгие дни едут верхом или даже пересекают море, чтобы свериться с книгами, единственные экземпляры которых хранятся у доктора Ди, располагаются внутренние помещения, куда допускаются лишь самые надежные друзья и сотрудники, алхимическая лаборатория и личный кабинет, святилище доктора Ди. «Думаешь, это яд?» — пробормотал доктор Ди, направляясь к рабочему столу своей лаборатории. Он поднес флакончик с духами поближе к масляной лампе, которая свисала у него над головой, и грани флакона заблестели, отражая свет, когда он так и эдак поворачивал его перед глазами. На улице все еще стояла дивная погода. Последнее летнее тепло прощалось с Англией, но в лаборатории ставни всегда закрыты. В этом помещении чувствуешь себя точно в чреве чудища. Темно, от постоянно горящих печек идет жар, и комната словно пульсирует собственной жизнью. Объемные, соединенные друг с другом сосуды, глиняные, стеклянные и медные колбы, расставленные на шести стойках, то и дело пузырятся и пыхтят, словно беседуют на тайном языке друг с другом. Облака пара проплывают под потолком и липкими ручейками стекают по облезлым стенам. Сегодня в комнате пахнет скверно, то ли гнилью, то ли скотным двором. «А-а-а!» — легкомысленно ухмыльнулся доктор Ди, точно маленький проказливый мальчишка, заметив, как я морщу нос. Я дистиллирую конский навоз. Чего ради? Узнаем, когда что-нибудь из него извлечем. Он открыл флакон и понюхал жидкость. Так опытный дегустатор обоняет новое вино. Хотел бы я знать, как можно распознать запах, когда все забивает вонь кипящего навоза. Хм. Изготовлено на основе розовой воды. Но ты прав, туда что-то подмешано едкое. Покажи-ка мне еще раз палец. Он повернул мою ладонь к свету. Красное пятно в том месте, где я капнул духами, побледнело, но вздулся небольшой волдырь. Ди задумчиво кивнул. Концентрированный сок довольно многих ягод и растений может вызвать такой эффект. Было бы очень больно, попади эта жидкость на чувствительные места, которые обычно прыскают духами. Скверная шутка, если не что-то похуже. А если это выпить, отравишься? Доктор нахмурился. Зависит от конкретного состава. Но как он мог рассчитывать на то, что девушка станет пить духи? Возможно, яд предназначался не для нее. Зачем вообще кто-то стал бы пить духи? Не намеренно. Если бы это вещество подлили некой особе в пищу или питье, это ведь не трудно для того, кто прислуживает за столом. Ди в ужасе поглядел на меня. Зрачки его расширились, когда он вполне понял смысл моих слов. «Королеву?» — прошептал он. «Ты считаешь, убитая девица собиралась отравить королеву?» «Не знаю. Это всего лишь предположение. Я начал прохаживаться между стойками, стараясь дышать через рот, чтобы не обонять навозные пары. Вы сами говорите, странно было бы дарить женщине отравленные духи, от которых у нее кожа пошла бы пупырями. Но что, если Сесилия и не собиралась пользоваться этими духами, если поклонник вручил ей флакон совсем для иной цели? Подумайте, Ди, сколько людей мечтает прикончить английскую королеву во славу католической церкви?» Ди кивнул, соглашаясь. Не далее, как в прошлом месяце, на дороге из Йорка в Лондон схватили парня с двумя заряженными пистолетами за поясом. Он похвалялся во всеуслышание, что убьет королеву и спасет страну. Конечно, бедолага был не в своем рассудке, но все же его повесили и четвертовали для устрашения прочих. Но ведь не все такие горячие и безрассудные. Человек поумнее мог бы сообразить, что лучший способ подобраться к королеве — завербовать кого-то, кому она доверяет. Фрейлина, вроде Сесилии Эш, имеет сколько угодно возможностей подлить в вино королеве яд. Стоит лишь снабдить ее отравой. Астролог все еще не был вполне уверен. Ладно, Бруно, прежде чем выдвигать такие гипотезы, давай-ка проверим, что там в бутылочке. Он передал мне флакон и подошел к деревянному ящику, спрятанному в углу комнаты за пузатым котлом высотой в половину человеческого роста, который висел на медных цепях над огнем. Когда доктор приподнял крышку ящика, оттуда вдруг послышался скрежет, царапание, отчаянный писк. Ди отважно сунул руку в ящик и извлек яростно сопротивлявшуюся бурую мышку. Ну вот. Тут он заметил мою гримасу и поспешил пояснить: они размножаются, как чума, в хозяйственных пристройках. Я велел кухонному мальчишке наловить мне побольше для опытов. Ты себе не представляешь, как они помогают в моих экспериментах. Да что с тобой, Бруно? Как-то это жестоко, пожал я плечами. Без жестокости знаний не добудешь, жизнерадостно возразил доктор. Таков путь науки. Не на слугах же пробовать. Держи мышь покрепче. Он сунул мне в руки легкое, тщетно бьющееся тельце. Я почувствовал, как стучит о мои пальцы крошечное сердечко. Ощутил тепло этой бренной, цепкой жизни. Хвост торчал наружу и мотался из стороны в сторону. А доктор Ди, тем временем, неспешно переходя от стойки к стойке, собирал какой-то аппарат. Стеклянную трубку, воронку, маленький ящик с крышкой на петлях. Он велел мне положить мышь на спину. Тут звереныш совсем разъярился и цапнул меня за палец. Выругавшись, я чуть было не выронил мышь, из пальца закапала кровь. «Держи крепче», — скомандовал доктор Ди, как будто я сам был виноват в том, что меня укусили. Не без труда он запихнул в пасть мыши стеклянную трубку. Несчастное животное сопротивлялось изо всех своих жалких сил и так пищало, что я уж испугался, не повредил ли я его, чересчур сильно сжимая ладонью тельца. Затем Ди насадил на трубку воронку и влил в нее часть содержимого флакона. Немало жидкости при этом разлилось, и трудно было понять, проглотила ли мышь хоть капельку. Но Ди, вполне удовлетворенный, открыл маленький ящик и велел мне посадить туда пленницу. «А теперь подождем», — сказал он таким довольным голосом, точно противень с пирожками в печь засунул. «Пока что я бы тоже хотел поделиться с тобой, Бруно, тем, что меня беспокоит». Он провел меня через дальнюю дверь лаборатории в кабинет, где недавно я присутствовал при его с Келли гадании по хрустальному шару. К моей радости, на этот раз Келли там не было. «Сегодня вечером она велела мне явиться в Уайт-Холл», — заговорил он, одной рукой указывая мне на кресло, а другой нервически дергая себя за остроконечную бороду. «Боюсь, ничего хорошего это не предвещает. Вчера ко мне заехал Уолсингем и показал вот это. Ди взял со стола и протянул мне такую же брошюрку, что я купил за пенни на площади Святого Павла. Символы Юпитера и Сатурна так и бросались в глаза. «Фрэнсис хотел меня предупредить», — негромко продолжал он. «После убийства в Ричмонде все как с цепи сорвались, только и болтают, что о пророчествах и апокалипсисе, огненных тригонах и великих конъюнкциях. Распространяются такие вот вещи», — он хлопнул рукой по злосчастной книжонке, — «подогреваются страхи в простонародье. Тайный совет видит, что дело выходит из-под контроля, надо это остановить». Доктор Ди тяжело вздохнул, стараясь овладеть собой, и аккуратно положил брошюру на стол титулом вниз. «Но ведь вы к этому никакого отношения не имеете». «Вот именно. Но я — гонец, принесший дурную весть». Он распростер руки в покорном смиренном жесте. «Однако лорд Берли готовит новый закон, под страхом уголовного наказания, запрещающий составлять гороскоп Ее Величества. Он думает таким образом положить конец всем неисчислимым пророчествам о ее скорой смерти. Не думаю, чтобы это помогло. И сейчас тем, кто пишет подобный вздор, отрубают правую руку, но памфлеты все множатся, и дурачье читает их и верит». Он тяжело опустился на стул, уперся локтями в стол и руки сложил, как на молитве, глядя пристально прямо перед собой, как будто собирался заговорить с невидимым собеседником. «Я принял такую же позу, всячески стараясь выразить свое сочувствие. Я понимал, в какую передрягу угодил бедный доктор. Если выйдет закон, запрещающий составлять гороскоп королевы, то вряд ли Ее Величество сможет и впредь держать при себе личного астролога. А эта должность была его единственным источником дохода. Как содержать жену и двух маленьких детей, не говоря уж о бездельнике Неди Келли, который присосался к дому и столу доктора Ди? К тому же занятие алхимией и покупка книг, хобби, нравится мне это английское словцо, не из дешевых. Нужен неиссякаемый поток денег, дабы проводить эксперименты и пополнять библиотеку. Покровительство двора также необходимо для защиты от тех, кто подозревает ученого во всех грехах». «За этим стоит Генри Говард», — сердито пробормотал доктор Ди, словно услышав мои мысли. На меня он не смотрел, так и сидел, уставившись в одну точку. «Он не успокоится, пока не добьется, чтобы меня отлучили от двора и прогнали с глаз Ее Величества». «Генри Говард?» — с удивлением откликнулся я. «Он имеет какое-то отношение к этим памфлетам?» «Нет, он главный борец с ними», — завопил доктор Ди, вскакивая с места и снова бросаясь к столу. Нащупал там маленькую, переплетенную в кожу книжку и помахал ею точно уликой. «Он отвергает любое знание, которого он не в силах понять. Утверждает, будто я вызываю демонов, всех убеждает в том, что попустительство астрологам вроде меня и долготерпение Ее Величества привели к распространению самозванных пророков и предсказателей, которые сеют по всей стране страхи и суеверия. Ни один придворный не посмеет спорить против этой книжонки. Подумать только, Генри Говард — апостол чистого разума. Ты только послушай, Бруно». Он пролистал несколько страниц, откашлялся и зачитал. «Иные бездельники в королевстве, кои подметными листами, раскрашенными книжонками, изображениями диких животных и птиц, отвлекают людей от нынешних обязанностей к уповательности на будущее». Это он в меня метит, подлец. И вот еще. «Безумие, пустой пены исходящее, грязь гордыни, погибель чести и отрава вельможеству. Все это про меня, сам видишь. И тут еще много такого». Я поспешно выхватил книжонку из его рук, прежде чем доктор Ди успел убрать ее подальше. На переплете золотом красовался заголовок «Противоядие против отравы лжепророчеств». За что Генри Говард так вас не взлюбил?